«Не можете ли одолжить нам папиросу, мистер?» Смутная фигура с приятным грустным лицом стояла в тени статуи Австралии. Эмблемы изобилия, окружавшие статую, показались даже противными. «Ну, конечно», — сказал Майкл, — «берите все». Он высыпал папиросы в руку просящего. «И портсигар берите. Память о Вестминстере. Вам за него дадут 30 монет. Счастливо!» И он понесся дальше. Смутный возглас «Послушайте, мистер!» раздался ему вслед. «Жалость — чушь, чувство — ерунда. Что же ему идти домой и ждать, пока Флёр освободится и тоже придет домой?» Но нет. Он повернул к Челси и крупным размашистым шагом пошел дальше. Освещенные магазины, мрачный огромный Итон-сквер, Честер-сквер, Слоун-сквер, Кингс-род, дальше, дальше. Нет хуже, чем окопы, хуже всего это, жалящая, как скорпион, разбуженная ревность. Да, и он чувствовал бы ее еще сильнее, если бы не второй удар. Но так больно, когда знаешь, что Флёр была влюблена в своего кузена, и Уилфред тоже, быть может, для нее ничто. Бедная девчурка. Ну, а как же теперь? — подумал он. Как себя вести в черные дни, в горькие минуты? Что делать? А что делал человек на войне? Внушал себе, что не он центр всего. Развивал в себе какое-то состояние покорности, фатализма. «Пусть я умру, но Англия жива» и прочие душещипательные лозунги. А теперь в жизни. Разве это не то же самое? Погибает, но не сдается. Может быть, это и чушь, но все-таки вставай, когда тебя свалили. Мир огромен, человек — ничто. Неужели страсть, ревность могут вывести человека из равновесия, как об этом говорят Нейзинг, Сибли, Линда Фру? Неужели слово «джентльмен» — пустой звук? Неужели? Сдержаться, владеть собой или опуститься до визга и мордобоя? «Не знаю», — подумал он, — «просто не знаю, что я сделаю, когда увижу ее». Стальная синева надвигающегося вечера, голые платаны, широкая река, морозный воздух. Майкл повернул домой. Дрожа, он открыл наружную дверь, дрожа вошел в гостиную.